«Герк, ну что за дела?» – обратился один обычного вида мужчина к другому. «Она, я сам не понимаю. Неужели мы забыли перенаправить механизм? Как же нам влетит? Что тут происходит?» Мой голос звучал ровно, не выдавая волнения. «Уважаемый игрок, приносим свои извинения за вмешательство в ваш игровой процесс», – сказал восьмой. «Ваше появление в данной локации стало сюрпризом для нас так же, как и для вас. И как мне это понимать?» – спросил я у него, стараясь не выдавать своей злости. «Это просто обычный технический сбой», – ответил восьмой. «Мы проводили плановое обновление системы, и возникла непредвиденная ошибка. Ваш аватар оказался в служебной локации. Хорошо стелит, ничего не скажешь. У меня все внутри кипело от жгучей смеси ярости и страха. А что с ним?» Я кивнул в сторону безжизненного тела Скалтина. «Незначительное повреждение игрового НПС», – произнес седьмой. «Будет восстановлен в ближайшее время. Незначительное повреждение, вы его буквально разорвали на части». Хотелось крикнуть мне на него, но я сдержался. «А я постарался никуда не направлять свои мысли лишний раз, мало ли. И что теперь?» — спросил я как можно более спокойно. «Мы вернем вас в любую игровую локацию из уже посещенных на ваш выбор и компенсируем неудобства», — сказал восьмой. «Уникальный навык или предмет вас устроит? Можно мне и навык, и предмет?» — решил я наглеть и хоть что-то отщипнуть от этих гадов, кем бы они ни были. Да и в сцену наглого игрока это вполне гармонично вписывается. «Вас же двое», — добил я их своей логикой. «Хорошо, вам будут начислены случайный дополнительный предмет и навык при следующем входе в игру», — продолжал отвечать восьмой. «Куда вы желаете переместиться?» «Королевство Окх, город Натар». Восьмой взмахнул рукой, и рядом с ним открылся портал. «Хорошие игры, уважаемый Лаки. Вы ведь считаете конфликт с администрацией законченным?» — вежливо спросил восьмой. «Считаю», — не стал я заканчивать свою фразу и шагнул в портал, спустя мгновение оказавшись рядом с воротами города. Настроение было подавленным. Я чувствовал себя разбитым. Слишком все плохо, не так я себе представлял эту игру. Я знал, что так или иначе виртуальность влияет на реальность, но чтобы так. Я хотел сейчас лишь одного — дойти до дома, оставить там аватара и выйти из игры. Не знаю, зайду ли я потом обратно. Хиал 4 ме. Лаки тут. Имбалала. Лаки, привет. Колебнов. 85 уровень. Аво, Лаки, хорош. С возвращением с дальника. Еще и успешным. Как дошел, неужели из каньона вылез и телепортировался? Остальные ребята сейчас были не в сети, а я, а что мне им сказать в ответ, что меня только что не убили какие-то демонические создания и я лишь чудом остался жив? Я ведь даже не знаю, следят ли они за мной, за моим передвижением, реакцией, чатами. Тем не менее, Луцко 7, Хилми, урод ты, за языком не следишь, а так-то парень нормальный. Пхиал 4 ме, лысый, сам ты урод. Что случилось? Я ему не ответил. Луцко 7, имба, смотри статы, балуйся. Может, подберешь мне какой-то билд? Ожерелье наследника силы Шмаргла, имбалала. Что там у тебя? Что ао? Это где это достал? Лаки, Лаки. Вздохнув, я решился и отправил следующее сообщение. Луцко 7, Калиб, если бы я захотел с кем-то серьезно поговорить, то где мне это лучше сделать? Колебнов. Хороший вопрос. Насколько серьезно? Луцко 7. Серьезнее не бывает. Колебнов. Тогда в игре. В том же варианте, что и мы в тот раз. С присмотром сам знаешь кого. Луцко 7. Почему в игре, а не в реале? Колебнов. Потому что так безопаснее в разы. Но только в том варианте. Уточнять почему мне не хотелось. Голова и так еле на плечах уже держалась от всей поступившей информации и количества новых вопросов в ней. Но кое-какие надо было прояснить здесь и сейчас. Луцко 7. Тогда пошли поговорим. Если ты против, то я выйду и не знаю, вернулись ли в игру вообще. Колебнов. Я тебя услышал. Аня, Дэн, подходите тоже. Не имба и Хилми, а Аня и Дэн. Я хотел было спросить, можно ли им доверять, но не стал этого делать. Я устал от всех этих актерских игр. Хотелось простого человеческого разговора и прямых ответов. Дорога до дома в игре была коротка. Вскоре мы с Хилми зашли внутрь, молча поздоровались и стали дожидаться остальных. Хилми не вытерпел молчания. Лаки, так что случилось? Потом, Дэн, подожди пару минут, все расскажу. Меня, кстати, Сергеем зовут. Я протянул ему руку, а он ее пожал. Вот и познакомились, позволил я себе легкую улыбку. Лыс, Серег, ну и видок у тебя. Ты подсел на диету из лимонов без сахара, хорошая шутка. Считай, что я посмеялся, ответил ему и увалился на первый попавшийся диван. «Пни меня, когда эти двое придут», сам сказал. «Ну», пообещал Хилми. Пинать меня никто не стал. Не заметить, как оставшаяся двоица вошла в дом, было сложно. «Лаки», кивнул мне Калиб. «Что случилось?» «Привет, Калиб». «Привет, Аня», поздоровался я с ними по очереди. «Присаживайтесь, расскажу историю». «Истории я люблю», добродушно сказала имба и присела рядом со мной, поджав колени руками. «Ну и видок у тебя». «Знаю», ответил ей, после чего вызвал коннекта через меню помощи. «Все те же стандартные настройки внешности. Да и зачем мне их менять?» «Сергей Владимирович», поздоровался тот со мной. «Чем могу быть полезен?» Вспомнив слова Калиба, я попросил. «Ты можешь прикрыть нас? Примерно на час?» «Да, конечно», тут же ответил коннект, и над нами образовался полупрозрачный барьер серого цвета. Коннект собирался было выйти за него, но я его остановил. «Подожди, этот разговор касается и тебя тоже». «Хорошо, чем могу быть полезен?» «Что ж, начнем. Коннект, среди всех людей вокруг, кому ты доверяешь больше всего?» Задал я ему первый вопрос, как говорится, в лоб. «Хилми», тут же ответил тот, удивив меня. «Я примерно догадываюсь, о чем идет речь, Сергей. Не бойтесь уточнять и произносить детали вслух. Здесь вас никто не услышит, в том числе и администрация континуума. Но не более чем час в день. Мои ресурсы тоже не бесконечны. Какой же он живой? Робот этот, искусственный интеллект. Или не совсем искусственный? Коннект, ты, Саари?» Спросил я его. «Нет», коротко ответил тот. «А к какой расе ты принадлежишь?» «Антари, к той же, что и вы», второй раз за пару минут успел удивить меня Коннект. «Тогда, ты человек, это не совсем верное утверждение, я был человеком». Остальная группа пока что не вмешивалась, каждый молча следил за диалогом со своим выражением лица. Хилми хмурился, Калиб выглядел немного растерянным, а имба задумчивой. «Уточни, пожалуйста, что значит был?» Попросила имба. «Я не являюсь созданным искусственным интеллектом в полном понимании этого слова, всего лишь копией настоящего сознания, но это произошло так давно, что теперь мы с моим создателем очень сильно разнимся, если речь заходит о таком понятии, как личность». «Понятно теперь, о ком говорили администраторы, но нужно уточнить, что я и сделал. Ты сильнее тех, кто называет себя администраторами?» «Да», просто и ясно ответил Коннект. «Так вот зачем мы здесь?» сказал Хилми. «Лаки, ты бы мог просто в чате спросить, и мы бы тебе ответили». «Не понял, разве администрация не следит за всеми игроками?» спросил я у вмешавшегося в разговор Хилми, а тот в ответ лишь прикрыл лицо обеими руками и обратился к Коннекту. «Кон, сколько всего администраторов?» «Правильный вопрос. Они не могут уследить за всеми игроками. Их 29, подождите, 28. Замечательная работа, Лаки». Похвала его звучала эмоционально и искренне, а затем последовал хаос. Имба, Хилми и Калиб заговорили наперебой, пытаясь перекричать друг друга. Это продлилось недолго, так как Калиб сумел успокоить остальных. Не думал, что три человека в одной комнате могут устроить настоящий балаган. Калиб обратился ко мне. «Так, Сергей, давай по порядку. Что именно произошло?» Я подробно рассказал им обо всем, что случилось в подземелье, о битве Скалтина с администраторами, об их разговорах, и о том, как меня вернули обратно. Чем больше я рассказывал, тем сильнее менялись выражения на лицах у моих собеседников. «Твою ж», — выругался Калиб, когда я закончил. «Ох, Лаки», — охнула имба. «Ты в порядке?» «Нет», — честно ответил я ей. «Я не в порядке. Я вообще не в порядке». «Понятно», — сказал Хилми. «Ситуация стандартная», — удивил он меня. «Кон, просвещай его». «Хорошо», — ответил Коннект, единственный не проявивший пока что эмоций. «Сергей, как по-вашему, функционирует администрация? На что они могут повлиять?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «На все вокруг, это ведь игра». «Касательно этого, Сергей», — помедлил Коннект, — «это не совсем верное утверждение». «Не понял, о чем это ты?» «О том, что вокруг, не игра, а реальный мир», — вмешался Хилми. «Серый, заканчивай тупить. Ты же не первый год здесь. Должен был уже заметить странности, или мне еще и перечислять их нужно?» «Ну давай, удиви», — ответил я ему. Хилми вздохнул, выказывая этим свое отношение, но все же заговорил, а его голос в какой-то степени звучал насмешливо. «Ты, наверное, считаешь все это простой игрой, где все вокруг — лишь набор текстур и кодов, но посмотри внимательнее, выгляни в окно и посмотри на этот мир так, как будто смотришь в окно у себя дома. Я молча встал и подошел к окну, а имба сказала мне в спину: «Детали, обрати внимание на них». Сосредоточившись, я присмотрелся. Солнце пробивалось сквозь крону дерева рядом с домом, а его лучи ложились мягкими пятнами на тротуар, играя тенями от прохожих. Легкий ветерок поднимал пыль, которая оседала на подоконнике мелкой, почти незаметной пеленой. За окном едва уловимо гудел город, словно живой организм. Меня проняло так, как это было в первый раз, когда я зашел в этот город. Слова Хилмини казались мне издевкой. В них была доля правды. Слишком детально все вокруг. «Лаки», — подозвал меня Калипы, я вернулся, усевшись обратно, но на этот раз с прямой спиной, внимательно слушая. Обращал внимание на старые здания с облупившейся штукатуркой, на трещины в каменной кладке, на то, как свет отражается от воды в фонтане. Это все настоящее, ощутимое, как и запах влажной земли после дождя. Это недоступно для пользователей обычных капсул, но, тем не менее, оно есть. «Смотри», — Калиб достал из инвентаря самый обычный кухонный нож и ковырнул стол, откалывая от того кусочек, после чего передал этот кусочек мне. «Лаки, что ты видишь перед собой?» «Щепку», — сказал я, уже не зная, чему верить. «Обычная щепка, что я упускаю». «Описание, Сереж», — тихо сказала имба. «Его нет, так ведь?» «Хватит загадок уже», — не выдержал я. «Можно ближе к сути. Аня говорит о том, что можно хоть весь стол разрезать, а затем все щепки разделить на волокна и раскидать по комнате, а описания при этом все равно не будет», — пояснил Хилми. «И что с того, как это может доказать реальность мира?» — не понимал я. «Сергей, ваши товарищи пытаются вам намекнуть на молекулярную структуру этого мира», — заговорил Коннект. «Разделение цельного предмета. Вы представляете себе, какие вычислительные мощности понадобились бы для моделирования этого действия? И это лишь поверхностный уровень, а не молекулярный или субатомный. Поверьте мне, все происходящие процессы также учитываются и там». «Кажется, я начал понимать, к чему он это говорит. То есть, ты хочешь сказать», — обратился я к Коннекту, — «что мир, в котором мы сейчас находимся, настоящий?» Я уставился на щепку в своей руке. Она была удивительно реальной. Можно было почувствовать ее текстуру, мягкость волокон, шершавость краев. Это не походило на что-то цифровое, созданное искусственно. «Вы не упускаете ничего, Сергей», — продолжил Коннект, видя мой скепсис. «Это действительно обычная щепка. Но вот в чем дело. Она не создана кодом, она создана природой этого мира. Это настоящая древесина, которая была частью стола». Калиб, все так же внимательно следивший за моей реакцией, добавил: «Мы пытаемся донести до тебя, что мир вокруг нас не просто симуляции. Все, что ты видишь, чувствуешь, ощущаешь, трогаешь, это не иллюзия. Это реальный, физический мир. Этот нож, которым я отколол щепку, он настоящий, сделан из стали, с точной молекулярной структурой, как и любой предмет, который ты можешь найти в этом мире. Это не просто набор текстур и полигонов. Это материя». «Ладно», — ответил я, но все еще не был согласен, оставалось слишком много вопросов. «Как тогда это связано с администрацией?» Я обратился к Коннекту. «Все просто. У администрации тот же уровень доступа в этот мир, что и у игроков, что и у меня», — спокойно ответил Коннект. «Я все еще не понимал, не находил связи. Я уже ничего не понимаю», — пожаловался я вслух и упал на одну из подушек. «Давайте тогда по порядку. Коннект, как такое возможно? Они ведь администрация, да и эти их формы, о которых я рассказывал. Простая боевая форма обращения, доступная игрокам после 400 уровня», — ответил Коннект. «Хорошо, пусть будет так», — согласился я. «Но все остальное, капсулы, подключение, форум, выдача уникальных навыков и предметов», — Коннект принялся перечислять строго по названному мной списку, а голос его был, как всегда, спокойным и рассудительным. «Первое, капсулы. Они действительно дают возможность погружаться в этот мир, но на гораздо более глубоком уровне, чем вам могло бы показаться. Когда вы попадаете сюда, ваш разум на самом деле полностью переносится в этот мир. Это не просто цифровое подключение. Это, по сути, переход вашего сознания в другой пласт реальности. Обычные капсулы первого и второго поколения ограничивают ощущения, искусственно удерживая пользователя от полноценного погружения. Пользователь такой капсулы тоже увидел бы щепку, но смог бы ощутить всех мелочей восприятия, как это сделали вы. Администрация, как и некоторые другие обладатели тестовых капсул, может воспринимать этот мир во всей его полноте, и они делают это уже достаточно давно. Насколько? Спросил я. Более 10 лет как минимум. Я не могу назвать точных данных по причине их отсутствия. Контакт с этим пластом реальности был установлен более 50 лет назад, и лишь недавние разработки смогли позволить минимизировать затраты и наладить массовое производство капсул полного погружения. Я осознал себя примерно в то же время, поэтому я не имею достоверных данных о более ранних событиях. То есть, ты хочешь сказать, что остальные игры... Начал было я, но был перебит. Нет, остальные игры действительно являются поверхностными симуляциями. Коннективум уникален в этом плане, ответил мне Коннект. Полноту его ощущений не удалось передать даже на 10%. Максимальный показатель – 7,3%. Эксперимент привел к множественным смертям среди тестировщиков и был прекращен. Кажется, что-то такое было в новостях когда-то, давно. Второе – подключение – продолжил Коннект. То, что вы называете подключением, на самом деле, это процесс перехода. Сначала вы соединяете свое «я» с системой, а потом ваше сознание буквально переносится в этот мир. Форум, который вы упомянули, это просто веб-интерфейс, а наложение и соединение его выбрано самой системой автоматически, так как он представляет наибольший информационный пласт касательно данной реальности. Не стоит забывать о доступе в обычный общемировой интернет, который также присутствует в игре. Допустим, я в это поверил, неуверенно сказал я. Система, что она из себя представляет? Только не этот вопрос, взвыл Хилми. Лаки, ты что, действительно ни разу не слышал о ней? Нет, я же говорил уже, что я новичок в игре. 2,5 месяца в игре, ответил я ему. Да-да, эту сказку я уже слышал, Хилми покачал головой. Вас там тогда 10 новичков в одном... Сидите в лысой черепушке и управляете ей, как в командном центре. Коннект, это правда? Лаки, новичок? Да, это правда, подтвердил Коннект. 2 месяца и 16,5 дней назад он совершил свое первое подключение к коннективуму. Реакцию ребят было приятно наблюдать. Я даже успокоился немного. Наконец-то поверили, все еще сомневаются, но сейчас основная речь шла не обо мне, а для меня, так что повременю с их вопросами. С системой. Или системами и выдачей предметов разберемся потом, сказал я Коннекту. Ты все еще не уточнил, как это связано с администрацией. Меня больше всего интересует этот вопрос. Я не собираюсь находиться там, где могут нанести вред мне, моему реальному, физическому телу, тому, что по ту сторону капсулы находится. Я все еще переваривал услышанное. В голове было сложно уложить, что то, что я считал игрой, оказалось на самом деле реальностью. Но Коннект говорил уверенно, и это заставляло как минимум задуматься. «Последнее», — сказал Коннект, а его голос звучал серьезнее, чем обычно. «Администрация. Да, они начали намного раньше. У них больше опыта и возможностей. Но по своей сути они такие же, как и вы. У них нет особых привилегий, которые сделали бы их всемогущими. Этот мир подчиняется законам природы и системы, и они обязаны следовать им так же, как и все остальные. Их власть – это просто лучшее понимание и использование возможностей этого мира. Они могут изменить что-то лишь на поверхностном уровне, но они не могут нарушить фундаментальные законы реальности. Я устало помассировал виски, но все же нашел в себе силы для следующего вопроса. Они угрожали стереть мне память и вроде бы, даже попытались это сделать. А еще они угрожали убить меня в реальности. Коннект вздохнул, а его взгляд оставался спокойным. Выглядело это неестественно. Машина не до конца научилась симулировать человеческие эмоции. «Понимаю ваши опасения, Сергей», — ответил он. «Давайте разберемся с этим по порядку. Во-первых, угроза стереть память — это просто способ запугивания. На практике, ни у кого из администраторов нет возможности физически вмешиваться в ваше сознание или удалять какие-либо его данные. Если бы это было возможно, то такие действия непременно вызвали бы крайне серьезные последствия для целостности системы и безопасности ее данных. Я не был с ним согласен, помня случившееся с Жорой, но пока что не стал об этом говорить, иначе этот бесконечно длинный диалог, думается мне, затянется на целую неделю. Насчет угроз убийства, продолжал Коннект, это по большей части просто пустые угрозы. Принцип тот же, что и с памятью. Проявленные в физической реальности тела игроков являются материальны в своей структуре, но не в основе. Такое объяснение, как энергетические оболочки вас устроит. Я кивнул. Понятно, можно выдыхать, но это не отменяет факта того, что им известен ваш персональный идентификатор и место проживания в реальной жизни, поддал жару Коннект. Сомневаюсь, что вы совершили нечто такое, что могло бы привести к последствиям в реальном мире и вашему устранению как носителя избыточной информации, но вам все же следует быть осторожным. Такие случаи уже бывали, тут же сделал стойку я, услышав самое важное для себя. Вне всякого сомнения, впрочем, я пока что не могу подтвердить или опровергнуть догадки касательно тех инцидентов. Коннектиум вне игры с вашей стороны представляет собой корпоративную структуру, отдельную от политических и управляющих. В интересах корпораций могут быть применены разные методы, в том числе и физическое устранение. Но опять же, вы должны для этого очень и очень сильно навредить ей. То, что вы помогли найти одного из живых майлнерцев, является скорее приятным событием для корпораций, нежели негативным. Это ведь огромное количество опыта, предметов и достижений для ведущих игроков администрации. Так что можете не опасаться преследований в реальном мире. Конечно же, их действия нельзя назвать этичными, и не каждый из них практикует подобные внушения и методы, которые были применены к вам. Услышав это, я выдохнул с облегчением. Конечно же, оставались сомнения по поводу сказанного и вопросы, такое ощущение, росли в геометрической прогрессии с каждым сказанным словом. Но отлегло, оставались только уточняющие вопросы. Я первым делом задал тот, который не давал мне покоя больше всего. Сколько им там сейчас? 30? Ты сказал, почему так мало? 28, вашими стараниями, Лаки, Коннект вновь выглядел довольным, что вызывало еще одну линию вопросов о его интересах. Речь идет не об администрации как таковой, а лишь о ее, как я уже упомянул, ведущих игроках, тех, чей путь в игре начался задолго до того, как подключились остальные. Ладно, в который раз за сегодня выдохнул я. Тогда, что такое система? А нет, сказал Хилми, повернувшись к Калибу. Шеф, я выйду, а? Можно? Я не хочу в очередной раз это слушать. Задолбался уже. Иди, отпустил его Калиб, и аватар Хилми тут же стал полупрозрачным. Уважаемый Сергей, мне неизвестен ответ на этот вопрос, внезапно выдал Коннект. Система является полуразумной, и если мои догадки верны, то она всегда была в этом пласте реальности, практически с самого ее начала. Я говорю об очень, очень древних временах. Древние планеты, на которой мы сейчас находимся. Подожди, вконец запутался я. Что значит, не понимаешь? Дословно, Сергей, я не могу понять природу, суть, центр этой системы и цель, с какой она была создана. Коннект сделал вид, будто задумался, а может, оно так и было. Система является неким первичным управляющим элементом этого мира, но ее природа остается скрытой. Она может быть как древней технологией, так и сознанием, развившимся за миллионы лет, или чем-то иным, что мне пока что неведомо. Мои знания о ней ограничены, так что мы можем лишь наблюдать, изучать и взаимодействовать тогда, когда она сама этого захочет. У меня, как у сильнейшего существа расы Антари на данной планете, есть права представителя. Поэтому система в том проявлении, в котором она доступна игрокам, проявляется на этой части континента континуума. То есть, неуверенно продолжил я за него, ты хочешь сказать, что систем, 2, 3 или больше, если быть точнее, уточнил Коннект. Сильнейшие существа своей расы в локальном сегменте являются ее ретрансляторами и получают задания напрямую от нее. С наибольшей вероятностью система едина, но я не могу утверждать и этого. Короче говоря, ты и сам не знаешь, озвучил я свои мысли. Верно, и мне не угрожает опасность в реальности, вы совершенно правы. Несмотря на смерть одного из аватаров, скорее всего, его восстановит, хотя на это будут потрачены ресурсы. Но они все окупятся успешной охотой на одного из Маалнир. У меня оставалось еще очень много вопросов, но в комнате повисла тишина. Все участники диалога осознавали значимость этой темы, и каждый был погружен в свои размышления. Наконец Калиб нарушил молчание. «Лаки, ты в порядке?» «Лучше, чем было», — ответил я. «Но голова пухнет. Я лучше выйду и пойду прогуляюсь, пока она с плеч не упала». «Хорошо», — сказал Калиб. «Нам ждать тебя обратно?» «Скорее да, чем нет. Слишком многое нужно обдумать и побыть с семьей». «Пусть так, я после этой информации неделю в игру не заходил», — признался Калиб. «Удачи, Лаки». «Спасибо и тебе, Калиб, и тебе, Имба, я посмотрел на Коннекта, и тебе, Коннект, удачи. Хорошего дня, Сергей. Тьма, свет. Выбравшись из капсулы, я встал, потянулся всем телом, наслаждаясь ощущениями. Не знаю, как у других обстоят дела с виртуальными телами, но лично мне мое больше нравится, в разы больше ощущений. Перенос сознания, с ума сойти, магия. Хотя, что для человека магия? Технология, о которой он ничего не знает. Вот смог бы я, переместившись лет эдак на 500 назад во времени, рассказать местному народу, что такое электричество. Сомневаюсь, и дело даже не в отсутствии знаний, а в том, что моего языка банально не поймут и скорее всего забьют камнем, чтобы забрать мои красивые ботинки. Это проще, чем разбираться в эфемерной психоматрице под единым названием «система», суть которой – поддержка основы бытия в другом пласте реальности. Вот это хорошая мысль. Поеду и куплю себе ботинки. Красивые, модные, отцовские ботинки. А еще собаку сыну куплю. Но сначала зайду к дочери. Мастерица-художница опять в состоянии бунта. Об этом можно смело говорить по токсичным цветам на двери и таблице с надписью «Не входить». Я постучался. Мне открыли дверь. Ну, чего? Недовольно проговорила Марго, уставившись на меня. Пап, я занята. Рисуешь? Нет, я в компьютерные игры с друзьями играю. Ты что-то хотел? Тебе собаку или кота? Ошарашил я дочь своим вопросом, сам не зная, что на меня нашло. Кота, неуверенно сказала та. Пап, стой, ты серьезно? Сейчас покажу тебе, какую породу хочу. Дочь метнулась в комнату и начала что-то быстро кликать на компьютере. Разок даже пискнула и обернулась, но я сделал вид, что не увидел этой гадости на мониторе. А я рассмотрел, стоя в нескольких метрах от компьютера. Что-то я не припоминаю у себя столь хорошего зрения, оно точно было минусовым до начала игры в континуум. Вот тебе и обратная сторона медали. Не все в жизни, ужасы и мрак. Есть и хорошие моменты. Пап, иди сюда, смотри, вот, мне показали черного кота с белым окрасом и назвали породу. Поедем вместе и выберем, пожал я плечами. Одевайся. Пап, сейчас, дочь была ошарашена моим напором. Вчера, одевайся, говорю, Женька где? Он на занятиях, за ним уже мама поехала. А что такое? Собаку ему куплю. Ну пап, собака с кошкой драться будут же. Глупости. Если вместе вырастут, то будут считать себя частью одной семьи. Да и от вас зависит, будут ли они драться или нет. Все, жду внизу, сказал я и отбыл, оставив дочь в покое. Дом большой и пустоватый для нашей семьи. Можно смело добавить парочку животных. Я провел некоторое время на кухне, готовя еду. Естественно, было невозможным просто взять и забыть о всем произошедшем. Вопросы, вопросы. Их слишком много. Я не до конца верил Коннекту. Были случаи, когда искусственный интеллект ошибался. И один ключевой момент, почему я ему не верил. Мир по сторону игры казался реальным лишь иногда. Стоит признаться себе честно, все остальное время он был картонным. Репетативность персонажей и действий внутри игры. Как можно подумать, что любой из НПС реален, учитывая то, что они уже в 50-й раз за день выдают задания на поиск пропавшего домашнего животного. Есть ведь такие персонажи, причем не один. Про молекулярную структуру тоже перебор. Тогда бы после смерти монстров или НПС я бы видел совершенно другую картину. Но при этом этот мир вполне мог бы казаться реальным для того, кто там провел всю свою жизнь. Как Коннект, например. Я не знаю, это все слишком сложно. Я закрыл холодильник и пошел в Готсиную. Телевизор был выключен, на диване лежали разбросанные подушки. Откуда-то донесся еле слышный лай соседской собаки, словно мир напоминал мне о том, что жизнь продолжается, здесь и сейчас, и не стоит ее упускать. Убрал подушки и присел на диван, оглядывая комнату. Семейные фотографии на стенах, подарки, сувениры из поездок, все это было частью моего прошлого, но сейчас казалось чем-то далеким, почти нереальным на фоне произошедших со мной событий. Мысли о семье захлестнули меня. Я вспомнил последний раз, когда мы собирались все вместе за одним столом, смеялись и болтали, не задумываясь о времени. Наверное, только сейчас я мог понять своего отца, когда тот хмурился, если я ел у себя в комнате, отдельно от родителей. Вот оно как. Вдруг мои размышления прервал топот легких ног. Марго спустилась по лестнице, одетая в свои любимые кеды и толстовку. Ох уж эти женщины. Обязательно было краситься и наводить марафет, чтобы просто поехать и купить котенка, ну, не буду лезть в чужой мир. Взрослая она у меня уже, и красивая, вся в мать, ну и в меня, конечно же. На ее лице читалось волнение и неуверенность, хотя она пыталась скрыть это за серьезным выражением. «Я готова, пап», — сказала она, остановившись передо мной. «Хорошо, тогда поехали», — кивнул я, поднимаясь с дивана. Мы вышли из дома, и я направился к машине. Марго молчала, что для нее было весьма необычно. Сколько помню ее, постоянно болтливая, вечно что-то рассказывает и делится своими мыслями. Видимо, покупка котенка выбила ее из колеи. Я и сам сегодня не лучше себя чувствую. Дожидаясь остальную половину семьи, мы все же поболтали и мне стало немного лучше. Забавно, но основной причиной улучшившегося настроения стало заявление Марго о том, что все мальчишки – дураки и «не нужны мне никакие парни сейчас, я занята, рисую». Молодец, правильные слова, но правдивые ли? Вскоре приехала Лиза с Женей, а мы с Марго помогли разобрать им покупки. После чего я пошептался с женой, удивив ее, но та не была против. Разве что сказала, что устала сегодня и больше никуда не хочет ехать. Поцеловала меня и удалилась в спальню. Сначала мы ехали молча. Потом женя пристал к Марго с расспросами о цели поездки. Потом мы не смогли ехать молча, а я лишь улыбался с впечатлительности сына. Люблю детей, они прикольные. Когда меня попросили поискать там динозавра, может, будет, я не выдержал и засмеялся вслух. Город за окном мелькал серыми зданиями и зелеными насаждениями. Магазины, кафе, школы, обычная суета буднего дня, казалось, пролетала мимо нас, не оставляя следа и не мешая нам. Ни одной пробки, ни одного дурака на дороге. Вскоре мы подъехали к зоомагазину. Я подумывал было завернуть в приют, но не стал этого делать по той причине, что хотел быть уверен в том, что дети получат себе здоровых и ухоженных питомцев. Не знаю, насколько правильным было это решение с моральной точки зрения, но я решил, что комфорт и безопасность семьи для меня прежде всего. А может, просто очередная дурная мысль. У меня их сейчас слишком много. Мы припарковались у магазина, и я заметил, как у Марго вспыхнули глаза от предвкушения. Женя, соскочив с заднего сиденья, сразу начал задавать миллион вопросов, но я лишь махнул рукой, давая понять, что все будет в свое время. Мы зашли в магазин, где нас встретил запах корма и тихий шум. Продавец, молодая девушка, улыбнулась нам, и я заговорил, оглядывая своих детей. «Хотим посмотреть котят и щенков?» «Конечно, проходите сюда», — ответила она и провела нас к ряду клеток. Марго тут же приникла к клетке с черно-белым котенком, который изящно потянулся, а затем лениво потерся о прутья. Женя, конечно же, устремился к щенкам, и, несмотря на мои попытки быть строгим и контролировать детей, я не мог удержаться от улыбки. Его восторг был настолько искренним, что растопил бы сердце любого. «Пап, смотри, какой классный!» — воскликнул Женя, указывая на рыжего щенка с забавными ушками. «Давай его возьмем!» «А я точно хочу этого котенка!» — сказала Марго, почти прилипнув к клетке. Я замер на мгновение, оценивая ситуацию. В голове прокрутилось несколько разных мыслей по типу. Возможно, они не подружатся, возможно, мы взяли на себя слишком много. Но потом я подумал мировую мысль. Если в жизни нет места для спонтанных решений, то какой в ней вообще смысл? Дети – это радость, кто бы что ни говорил, а животные могут стать отличными спутниками. Ладно, забираем обоих, решительно сказал я, а ответом мне стали две сияющие улыбки. Продавец начал оформлять документы, а я смотрел на то, как Марго и Женя обмениваются восторженными взглядами. Когда все бумаги были подписаны, и дети получили своих новых друзей, мы вышли на улицу. Вечерние огни отражались в стеклах автомобилей, создавая теплую и уютную атмосферу, успокаивая. «Ну что, довольны?» – спросил я, усмехаясь. «Очень», – едва ли не крикнул Женя, пытаясь утихомирить шаловливого щенка. «Угу», – ответила Марго, не в силах оторвать глаза от переноски с котенком. На обратном пути они продолжали обсуждать, как назовут своих питомцев и какие игрушки им купит. Я слушал их разговоры, улыбаясь. Когда мы вернулись домой, Лиза уже ждала нас, выглядывая из окна. Признаюсь, я пару раз завернул не туда, вспоминая, что у нас новый дом, в который раз ловлю себя на этой ошибке. Все же привык я жить в квартире, а поездка домой была уже чуть ли не мышечной памятью. Мы вошли в дом, и она, увидев животных, лишь покачала головой с улыбкой, но в ее глазах читалось тепло и радость. «Похоже, у нас стало немного шумнее», — сказала она, принимая щенка из рук жени и рассматривая его со всех сторон. «Какой красавец! Зато веселее», — добавил я, целуя ее в лоб. Марго и женя тут же побежали к своим комнатам, чтобы обустроить для питомцев новые места, а я и Лиза остались наедине в гостиной. Мы сидели на диване, наслаждаясь тишиной, которая вот-вот должна была исчезнуть с появлением новых членов семьи. «Ты все-таки решился», — тихо сказала она, обнимая меня. «Да», — ответил я, вздохнув. «Дети этого заслуживают». Она посмотрела на меня с любовью и пониманием, а я осознал, что именно эти моменты, когда мы просто вместе, когда все тревоги и заботы отступают и составляют смысл нашей жизни. Свет в комнате был мягким и теплым. Огни уличных фонарей проникали через окно, освещая наши лица. В этот момент я чувствовал себя по-настоящему счастливым. Да, жизнь полна трудностей, но они отступают перед лицом того, что действительно важно. Так мы сидели в тишине, ожидая, когда дети вернутся, чтобы рассказать нам о том, как будут называть своих питомцев. И в этой тишине, в этом коротком миге, я понял, что все идет как надо, и что впереди нас ждет еще много таких счастливых дней. Я лег спать спокойным и расслабленным, а рука сама по себе невольно опускалась к оружию, которое я хранил под кроватью. Пускай только одна сволочь попробует что-то сделать моей семье, виртуальная или нет, с другой вселенной или из этой. Тьма. Глава 18. Свет. Меня разбудили посреди ночи включенным светом, а я схватился за оружие прежде чем успел подумать. Ощущение тревоги мгновенно растаяло, когда я увидел женю, стоящего у двери с явно обеспокоенным лицом. «Пап», — прошептал женя, все еще будучи в пижаме и с запутанными волосами. «Щенок нагадил в комнате, я пытался убрать, но воняет ужасно», — заныл Женька. Я потер рукой, стараясь прийти в себя после внезапного пробуждения. «Где щенок?» — спросил, вставая с кровати. «Я его в ванной запер, он воняет», — пожаловался женя. «Иди сюда», — сказал я жене, после чего влепил ему под затыльник. «Животное мучить нельзя, воняет, помой», — строго сказал ему. Слезливые глаза были мне ответом, но женя кивнул. Я выдохнул и успокоился. Вроде бы не сильно ляпнул, еле-еле, чисто для воспитания. Нормально, до свадьбы заживет. Момент казался мне деликатным, но потом я вспомнил, как меня лупцевал отец. «Сделай я чуть что не так». Щенка достали, отмыли. Мелочь шерстяная подумала было рычать на меня, за что была воткнута пару раз мордой в лоток и обругана. Женька полез было защищать щенка, но я его вывел и объяснил, как мог. Я знал, что это выглядит со стороны не очень приятно, но воспитывать домашнее животное нужно строго. То же самое касается и детей, как бы грустно это ни было. И ни в коем случае нельзя ругать своих мелких в присутствии животных. Они, животные, глупые и стайные, что бы ни говорили их любители. Поэтому нужна дрессировка и четкие рамки. А теперь держите щетку, ведро и моющее, молодой тренер собак, и идите убирайтесь. И дайте поспать отцу. Забот, конечно же, добавилось, но утром я уже и сам бегал с Женькой по участку, играя с собакой. Я очень сильно удивился тому, что женя и его песик устали быстрее меня. Странно, я даже совсем не запыхался. Влияние континуума на мое тело, пойти, что ли, на пробежку. Так и сделал. Первых 3 километра я сомневался, а затем нашел беговую дорожку у ближайшей школы и начал нарезать по ней круги, как угорелый. Час, может, больше, и почти что никакой усталости. Вот это ощущение, с ума сойти. Мой забег прервал остановивший меня мужичок в спортивном костюме. Подозвал к себе, мне стало интересно и я подошел. Начался разговор. «Мужик, ты что, профессиональный спортсмен?» — спросил он с легким удивлением на лице, вглядываясь в меня. «Ну да, такая туша и так бегу, то еще зрелище». «Не совсем», — ответил я, вытирая пот со лба. «Просто хотел проверить, не заржавел ли». «А понятно», — кивнул тренер. «Я заметил, что ты не просто бегал, а действительно впрягся. Мелких на первый урок вывел, а мне сказали, что тут мужик какой-то по дорожке носится, как угорелый. Извиняюсь, но от секундомера не удержался. Ты точно не олимпиец в завязи?» И смотрит так подозрительно. «Нет», — открестился я и даже руки поднял. «Просто в руки старая форма попала, вот и решил побегать. Уже ухожу, не буду вам мешать». «Да все в порядке, ты наоборот, приходи, показывай молодежи, как бегать надо». Судя по его взгляду, мне не поверили. Ну и ладно, его проблемы, а приходить сюда еще мне как-то не хотелось. По приходу домой я все еще не мог успокоиться. Желание подвигаться не давало мне усидеть на месте. Съездил за игрушками и аксессуарами для животных. Потом съездил за продуктами, за динозаврами, отвез сына на занятия. Скучно, нечем заняться. С удивлением обнаружил нераспакованный компьютер у себя в кабинете. Занялся им. За каких-то 20 минут все было готово к использованию. Потыкался в менюшке, в игры. Открыл парочку, покликал мышкой. Не то, совсем не то. Ладно, хватит сражаться с самим собой. В этой битве точно не будет победителя, лишь проигравшие. Открыл капсулу и прилег, наблюдая, как крышка опускается над головой. Перенос сознания, говорите? Ну, я как-то жил раньше без этого знания, проживу и с ним. Тьма, свет, Луцко 7, здравствуйте, Имбалала, привет, Лакей, Блиндерчер, Ку, Пхиал 4 Ме, привет, Йорану, здорово, Марры Миросимары, Лаки, привет, Колебнов, с возвращением. За пару минут отозвался каждый в группе и чат затих. Я осмотрелся в комнате. За прошедшее время добра тут набралось, будь здоров. Хватит еще нескольких персонажей приодеть в полный эпик и еще столько же останется. Несмотря на то, что мне хотелось побегать и подраться с кем-то, сначала нужно выполнить самое скучное и неинтересное. Я открыл описание своей легендарной подвески у себя в инвентаре. Ожерелье наследия силы Шмаргла. В незапамятные годы, будучи домашним питомцем, смытым в сливочный сток злым родителем, Шмаргл постоянно сражался и копил силы. Он хотел отомстить, но потом забыл имя обидчика. Требование. 94 уровень. Навыки. Живость. Оркестр. Динамика. Преображение. Гармония. Сила. Гром. Твердый ритм. Покой. Анархия. Увеличивает все характеристики, кроме ОМ. Модификатор. 90. При ношении раз в минуту призывает вам в помощь в бою щупальца Шмаргла, атакующие противника. Урон щупалец зависит от вашего уровня. Цвет. Золотистый. Не привязано. Взять уровень не проблема. Было бы желание, это дело нескольких дней. Достаточно переместиться в любую другую локацию помимо Натара и влететь в какие-то неприятности. Главное только не лезть в подземелья, как я это люблю делать. Еще одной могущественной сущности или страшной тайны мне пока что не нужно. Что ж, глупостью было бы не прокачиваться, следуя этому предмету. Слишком крутые и вкусные статы, практически идеал легендарного предмета. Так, а это что такое? Я прочитал описание еще одного предмета. Плащ призрачного рассвета. Этот плащ, сотканный из эфемерных теней, исчезающих с первыми лучами рассвета, делает своего носителя практически неуловимым. Владелец этого артефакта получает мощные бонусы, которые отражают его мистическую природу и силу. Требование. 154 уровень. 19 умений третьего тира. Увеличивает все характеристики на 112. Пассивное умение. Приверженец света. Цвет. Прозрачно-золотистый. Сменяется на красный. Не привязан. Надеть предмет я не мог, хотя очень хотелось. Больше всего меня почему-то заинтересовал цвет. Как он выглядит? И что? Прозрачность. Тоже материя. Ладно, не буду думать об этом. В общем, щедро, ничего не скажешь. Что-то я уже сомневаюсь, что люди, подкинувшие такую плюшку, собираются вредить мне. Может, пообщаться с ними напрямую и выяснить их интересы, хотя это уже лишнее. Такс, где там чат? Луцко 7. Имба, тут, Имбалала. Ну а где мне еще быть? Занято. Что хотел? Говори быстрее, я тут дерусь вообще-то. Луцко 7. Плащ призрачного рассвета, чат подвис, АН нет. Полетели матюки в мою сторону и к администрации. Имба убилась об противника, о чем упомянула между делом, продолжая высказывать все, что у нее на уме, а я лишь усмехнувшись, полез в книгу навыков. Опа, а вот тут уже и мне матюкаться пора. Световая воронка УР, 1, 100 урона. Создает световую воронку радиусом 3 метров в выбранной точке, которая притягивает всех врагов и предметы в центр воронки на протяжении 3 секунд. Все враги и объекты, попавшие в центр к концу действия воронки, получают 1000 урона при деактивации умения. Время перезарядки – 30 секунд. Ну и что ты за чудо такое? Атакующий, защитный, утилитарный навык – все вместе. Я хотел было активировать его и проверить, как он действует, а потом вспомнил, где нахожусь. Молодец, Сережа. Сейчас бы угробил предметов на несколько миллионов монокристаллов и пришлось бы отдавать свою легендарную подвеску. Ладно, пока я тут, пора синтезить уникальные навыки. Что там говорили по этому поводу? Свет плюс свет даст некий Гелиос, сейчас глянем. Осталось только выбрать, какой навык мне нравится больше. Поток света ур, 31 000 урона. Выпускает магический поток света в указанном направлении. Парализует цели на 7 секунд. Время перезарядки, 60 секунд. Поток хорош, спору нет. Но это магическое умение, по своей сути обычный контроль, заменяющий лишь пару навыков второго тира. Круто в начале, но не сейчас. Меткость светлого Яриур, 30. В случае успешного попадания метательным оружием дважды по одной и той же цели наносит дополнительный урон в 1500 йет и возвращает метательное оружие владельцу. Это то, от чего я не могу отказываться. Он отлично вписывается в стиль моей игры. Все же я люблю кидаться своей зубочисткой. Решено, кидаю его в левый слот, а поток в правый. Ну, игра, система или кто ты там, удиви меня. Власть Гелиоса Ур. 1. Выпущенное метательное оружие сопровождается световым потоком, прикосновение к которому наносит 1000 йет урона цели. При успешном попадании метательным оружием по цели возвращает оружие владельцу. При успешном попадании метательным оружием дважды по одной и той же цели, поток света наносит дополнительный урон в 1500 единиц и парализует цель на 5 секунд. Время перезарядки эффекта – 60 секунд. Вот это да! Это прям кардинально может поменять стиль игры. Мне больше не нужно приближаться к противнику вообще, что ли? Урон впечатлял. Хотелось бросить все и удрать в пустыню, занявшись тестировкой. Насколько я понял, навык не стал активным, а перезарядки требовало лишь его пассивное умение. Недаром ведь время перезарядки отдельно подписано эффектом. Красота. Два уника вместе, это мощь. Хочу еще один светлый. И совместить два Гелиоса вместе. Что же это будет такое? Кнопка убить всех, мечты, мечты. Надо бы похвастаться. Кстати, Луцка 7. Власть Гелиоса Ур. 1. Хиал 4 ме. Иди ты в Колизей. Пока сотку не взял. 80-100 запросто чемпиона сделаешь. И прокачаешься заодно. Колебнов. Хилми дело говорит. Я тебе даже телепорт проспонсирую. Чемпов мало у нас, не помешал бы еще один. Сильно усилит нас. 95-99 только вкачай сначала. Я и сам о таком задумывался уже. Колизей. О нем чуть позже. Сейчас надо завершить синтез навыков. Что там у меня дальше по списку? Нет. Стоп. Сначала надо раскидать требования к ожерелью Шмаргла в обратном порядке. Пора немного напрячь мозг. Что там в списке? Я вновь открыл для себя описание предмета и выделил самую главную строчку. Живость, оркестр, динамика, преображение, гармония, сила, гром, твердый ритм, покой, анархия. Активные и пассивные умения, без наличия которых в книге навыков предмет попросту не получится использовать. 10 умений третьего тира. Одинаковых, к сожалению, нет. Полез разбирать их в обратном порядке. Пришлось немного напрячь мозги и открывать записную книжку. Некоторые навыки третьего тира повторяются в названии, хотя имеют разные пути. Та же сила несколько раз повторялась. Не знаю, зачем и кем это придумано, но, видимо, сила часто встречается. Наверное, это как-то связано с частотой упоминания или требования. Без понятия. Живость состоит из энергии, совмещенной с жизнью, либо из мощи плюс жизни. Энергия – это огонь плюс вода первого тира. Получился список из 20 навыков второго тира. Мощь. 4. Хаос. 4. Баланс. 2. Скорость. 2. Смерть. 2. Отражение. 2. Стабильность. 2. Свобода. 1. Жизнь. 1. Так и продолжил, в итоге получился список из 40 навыков первого тира, от которого уже можно было отталкиваться. Тьма. 12. Ветер. 7. Земля. 7. Вода. 6. Огонь. 4. Свет. 4. Все легко и понятно. Нужно загнать целую кучу навыков до 30-ки и затем сделать из них второй тир, который потом нужно прокачать дальше. И при этом нужно не сплоховать с самими навыками, четко выбрав их для себя. Что-то мне это уже не кажется таким легким делом. Начну с конца, пожалуй, да будет жизнь. Хватит ли у меня навыков, надо разбираться и смотреть, каких не хватает. Все текущие навыки у меня показали 30-ку, и с синтезом я действительно поспешил. Или нет, сейчас разберусь, начинаю. Жизнь это у нас вода плюс земля. У меня есть навык течения воды и каменная кожа. За основу я взял каменную кожу. Получился. Живая скала Ур. 1. 3000 прочности. Уменьшает получаемый урон на 30, пока активен навык и не позволяет применить эффект опрокидывания. Действует 5 секунд, либо до его отмены или разрушения. Стоимость применения – 315 ОВ. Стоимость поддержания – 35 ОВ СОК, замедляет использующего его на 90. Забавный навык, требующий освоения. Жизнь можно вычеркивать из списка, также одну воду и одну землю. С чем там должна была совместиться жизнь? С мощью. А мощь — это тьма плюс огонь. Еще о, есть, шаг теней. Как же я мог про него позабыть? Надо бы усилить его с помощью огня. Беру волю огня и докидываю ее в правый слот. Новый навык. Поступ теневой мощи уродин. 1500 урона. Применяющий совершает быстрый рывок в выбранном направлении, оставляя за след из шагов темного пламени. В конечной точке происходит взрыв теневого пламени, наносящий урон. Ступивший на след противник получает 300 ед, урона за каждый свой шаг в течение 5 секунд. Эффект. Перемещение на 10 метров. Зона действия. 1 метр в радиусе шагов. Стоимость применения. 300 ОВ. Время перезарядки. 14 сек. Отлично, но как-то подозрительно много огня, хотя я и не брал его за основу. И что, получается, если противник будет стоять на месте, то и дополнительный урон не получит. Положу-ка я этот новый навык к предыдущему второму тиру. Надо качать и синтезировать. Минусую одну мощь, тьму и огонь. Далее процесс пошел легче, и я втянулся, время от времени советуясь с кланом и подстраивая свои умения под синтез. Решил обновить все, до чего могу дотянуться разом. Вышло намного лучше, чем я ожидал. Изначально я все посчитал правильно, но мне подсказали более хорошие пути развития, исходя из имеющихся у меня. Что интересно, никто в клане не позарился на мою легендарку, когда я ее там показал, разве что позавидовали пару раз добычи, но не более. Мне не хватало еще целых 15 навыков для построения нужной цепочки. У меня были нужные, но все они были ниже 30 уровня. Мой косяк, виноват, но стоит признать, что я не был уверен, останется ли у меня ожерелье, когда я лазил по той подземной спирали. Неуверенность в своих силах перебила удача, потому что оказалось, что огненная цепь замедления и нестабильный каменный шторм синтезируются в покой. Сделать из двух своих самых сильных атакующих навыков один? Ну, попробую. Беру прокачанную цепь. Огненная цепь замедления УР. 30. Призывает цепь из пылающего огня. При нанесении ей урона срабатывает случайный эффект замедления движений противника от 1 до 30. Урон. 100 000 урона удар. Максимальное количество ударов. 6. Стоимость призыва. 3000 ОВ. Стоимость применения. 1500 ОВ удар. Время перезарядки. 15 сек. И кидаю ее в левый слот. Затем добавляю. Нестабильный каменный шторм. УР. 30. Во время применения на короткое мгновение воплощает каменные колья, выстреливающие из-под земли. Все враги в зоне действия сбиваются с ног на 2 секунды. Урон. 60 000. Зона поражения. 4 метра вокруг цели. Стоимость применения. 4000 ОВ. Время перезарядки. 20 сек. Скрещиваю пальцы и жду. Энергия плавно и синхронно перетекает в центр, а затем устремляется вверх, переплетаясь на ходу. Мне не терпится увидеть результат. Цепь упокоения УР. 1. Призывает металлическую цепь, позволяющую наносить урон и сковывать противников. Урон. 160 000 удар. 16 000 сек. При наложении эффекта сковывания. Стоимость призыва. 7 000 ОВ. Стоимость удара. 3500 ОВ. Поддержание эффекта. 1000 ОВ сек. Время перезарядки. 35 сек. Получилось не то, что ожидал. То есть, мне самому нужно сковывать противника цепью, типа, бегать вокруг него и заматывать, пока либо у меня не закончатся очки выносливости, либо у него очки здоровья. Стоимость ВОВ смущала, но пока что не была критичной, ибо у меня своих родных после всех манипуляций с навыками оказалось более 250 тысяч. Интересно еще то, что о разрушении и прочности цепи ничего не написано, но что-то я сомневаюсь, что она хрупкая. Радовало еще то, что пропало ограничение на количество ударов. ОВ без применения восстанавливающих умений мне хватит примерно на 20 циклов, может чуть больше или меньше. Зависит от того, буду ли я поддерживать свою цель скованной. Надо бы еще понять, что этот эффект вообще означает. После всех манипуляций моя книга навыков выглядела похудевшей. Я покопался в настройках еще раз и убрал отображение дополнительного меню в миниатюре. Поднадоевший знак, навыки, уникальные. Световая воронка УР, 1, власть Гелиоса УР, 1, обычные, атакующие, цепь упокоения УР, 1, локационные, перемещающие, движение. Ураган хаоса Ур. 1. Живая скала Ур. 1. Поступ теневой мощи Ур. 1. Защитные. Щит энергии Ур. 1. Усиливающие. Баланс сил Ур. 1. Равновесие Ур. 1. Восстанавливающие. Хаос восстановления Ур. 1. Зеркало исцеления Ур. 1. Пассивные. Отражение сути копейщика Ур. 1. Земляное мастерство легких доспехов Ур. 30. Утилитарные. Картография Ур. 37. Информация Ур. 32. Световой маяк Ур. 27. Направленный свет Ур. 34. Светляк Ур. 24. Взлом замков Ур. 5. Подсветка. Тайники Ур. 13. Подсветка. Травы Ур. 22. Подсветка. Руды Ур. 19. Рыболовство Ур. 1. Травничество Ур. 21. Рудокопство Ур. 8. Добыча фарга Ур. 30. Починка Ур. 11. Зоркий глаз Ур. 14. Обнаружение следов Ур. 4. Склочность толстого джо Ур. 9. Гироскопия Ур. 7. И все еще непонятный хлам. Кристалл у тестировщика Ур. 5. Шип света Ур. 14. Утилитарные реально перевалили за 30-е и продолжали прокачиваться. Мне нужно еще несколько умений прокачать. В целом, я очень и очень доволен получившимся результатом. Осталось только проверить его на практике. Но с этим спешить нет смысла. Сначала продажа товара. Списался с Арчи, но тот оказался сильно занят. Хилми и Имба, с которыми он был в группе, красиво слились, и сейчас Арчи пытался добежать до города, участвуя в какой-то безумной цепочке погони. «Веселиться, значит?» – спросил Колиба, и тот посоветовал направиться мне сразу в Три Императ, желательно в Империю Ордо, куда в скором времени планировала переместиться группа. Со слов Колиба, план нахождения тут был до плотной двойки, что значило несколько полученных навыков второго тира. Я слегка опередил общий график, поэтому меня отправляли вперед. Подумать только, опередить таких сильных игроков. Но я буду врать, если скажу, что мне не повезло. Еще как повезло, и не раз. Значит, все мои пути ведут в Ордо. Может, для начала заскочить к шахматному демону? Подумав, я отказался от этой затеи. Хватит с меня подземелья уже, надоели. И в пустыню не хочу. Надеюсь, Империя Ордо достаточно красива и хоть самую малость зелена. Хочется разнообразия. Даже в этом, почти виртуальном мире. Задумавшись о том, когда симуляция перестает быть таковой и зависит ли это от обозревающего, я чуть было не навернулся в один из фонтанов. Такс, очищаю мысли и иду к цели. Сваливаю из Натара. Даже рад этому самую малость. Колебнов, вижу, уходишь уже. Оплатить переход? Я посмотрел на свои 4,5 миллиона больших монокристаллов, на кучу всяческого добра, понятного и не очень, которую я достал из подземной спирали, и вежливо отказался. Имбалала. Удачи, Лаки. Приятно. Хиал 4 ме. ГЛ. Порви там всех. Порву, не переживай. Йорану. За императора. Так, а Жору кто покусал? Марры Миросимары. Наш копейщик, лучше всех. Мила. Блиндарчер. Ты там смотри сильно не прокачивайся, а то в другой КП улетишь. Будет скучно без твоих приколов. 2 леги за 2,5 месяца. Удачи. Нечего завидовать. Но спасибо, наверняка есть и более счастливые игроки. Колебнов, как прилетишь, отпишись Джокеру или кому-то из первой КП. Ники, помнишь, по-деловому, упомянутые персонажи часто появлялись в клановых обсуждениях, поэтому я не мог их не знать. Луцка 7, Джокер, Мираж, Цифровой, Визит, Кристалл, Лона, Тень, кого-то забыл, вместо Колеба ответил Хилми. Хиал 4 ме, Терминатора забыл, он, конченый, говорю сразу. Вот не мог он просто так сказать, обязательно надо было что-то добавить. Луцка 7. Удачи, ребят. Короткая беседа с НПС-порталистом. Не сильно ударившая оплатой передо мной открылся зев портала, куда я и зашел. Тьма, свет. Портал привел меня прямиком в Харвик, южный морской центр Империи Ордо. В тот миг, как свет осветил окружающий меня мир, я понял, что Натар перестал быть для меня эталоном величия. Харвик развернулся передо мной как настоящая картина, и его контраст с предыдущим местом был потрясающим. Площадь, на которой я оказался, была оживленной. Казалось, тут собралось все население Натара и гудело, словно человеческий улей. Все куда-то идут, все что-то делают. Толпы игроков и НПС, музыка доносится с разных сторон, выкрики, зазывания. Я тоже не остался в стороне. Ко мне подбежал мальчишка, одетый так, будто он из знатного дома, а не обычный подай-принеси. «Добрый человек, берите буклетик», — крикнул мне чуть ли не в лицо мальчонка, после чего тут же удрал, оставив меня с расписной фотографией. Да нет, похоже на рисунок, только плохо отпечатанный. У них что тут? Типография налажена? На обратной стороне буклета красовалась надпись: «Приглашаем вас в наш новый художественный салон. Специальные выставки, уникальные работы и живая музыка. Присоединяйтесь к нам и погружайтесь в мир искусства. Адрес: площадь Вдохновения, дома 7 и 8. Не просто пару домов, а целая площадь, посвященная искусству, насколько я понял. Сильно». Спрятав буклет в инвентарь, я продолжил знакомство с Харвиком. Город, казалось, просто кипел энергией. Высотные башни и шпили до небес, чьи острые концы будто бы прорезали облака. Здания, покрытые движущимися живыми лианами. Дикая смесь современного стиля и природы. Улицы были усеяны лавками, витринами и тавернами. Большинство торговцев были одеты в одинаковые униформы, цвета океана, рисунки обитателей моря. Я начинал свой игровой путь в Руре, похожим на Харвик так же, как маленькая собака размером чуть больше мыши похожа на тренированную и боевую, перевитую мышцами. Харвик – это едва ли не главная отправная точка всех боевых кораблей человечества этой планеты. Тысячелетняя война ведь еще не окончена, она до сих пор кипит и бурлит, в том числе и в море. Корабли постоянно приплывают и убывают из Харвика, прохода по заливу в Трие и проплывая мимо теократии Ханта, они выходят в открытый океан, где и начиная самый от морского сражения, воды Ража. Возможно, я когда-то побываю там, но это еще не скоро. По сути, делать мне тут особо нечего. Я прибыл чисто ради посещения кланового бастиона, находящегося неподалеку отсюда. Решил совместить приятное с полезным, лишь самую малость изменив свой маршрут. Выходить за пределы города я не опасался, все же тут уже не ПВП-зона, как это было в Натаре. Покинув стены Харвика, я вскочил на своего коня и отправился туда, где на карте была отметка, к бастиону клана асов. Конь достаточно резво скакал по взрытой грунтовой дороге, унося меня все дальше и дальше от шумного Харвика. Пейзаж вокруг становился все более живописным, пышные леса, холмы, небольшие ручьи. Вскоре я заметил впереди очертания величественного замка. Его мощные стены, увитые виноградными лозами, возвышались над окружающей местностью, словно указывая всем на то, кто тут главный. Достигнув главных ворот, я спешился, отозвал скакуна и направился ко входу. У них стояли несколько внушительного вида стражников НПС, одетых в доспехи с символикой клана. И самая важная фигура в клане асов – Джокер собственной персоной, в компании Лоны.